Толерантность. Небольшое задание. Идут два толстых человека невысокого роста, килограммов под 150. Пара влюбленных мужчина и женщина. Какое чувство ты испытываешь к ним? Ответь и только потом читай дальше. Не нужно никакой толерантности, никакой жалости, ведь когда ты начинаешь жалеть или умиляться, нашли друг друга, любовь не знает границ, ты идентифицируешь себя с ними, начинаешь считать, что это возможно и в твоей реальности. Правда сурова, и она в том, что они оба не могут позволить себе лучшего партнера. Первые чувства, которые должны прийти — пренебрежение, брезгливость, непонимание. Если нет, попробуй представить их секс, движение их рыхлых тел, почувствуй эмоцию и не стесняйся ее, она должна быть. Ты хочешь на это смотреть? И не надо вот этого. Это их дело, им хорошо и ладно. Сейчас это твое дело, а не их. Так как мы говорим о твоем отношении и твоей внутренней реальности, о том, что ты в нее допускаешь. Брезгливость и пренебрежение — это створки, ворот, которые должны быть закрыты на пути излишней терпимости, в первую очередь к себе. Восстанови психологический иммунитет к тому, что для тебя лишнее. Смотря на этих людей, не оправдывай их гормональным сбоем или другими болезнями. Может, достаточно всего лишь перестать безмерно обжираться? Со мной такого быть не может, это недопустимо, это не моя история. Испытывать брезгливость к безобразию нормально. Не прогоняй эти мысли. Не надо быть излишне терпимой и запрещать себе пренебрежение к безобразию. Надо быстро забывать и о нем, и о своей реакции. С глаз долой, из сердца вон. Чтобы избавиться от проблемы, ты должна разозлиться на нее. И поэтому не стоит принимать себя такой, какая есть. Ты не была такой, а сделала себя такой. А может, даже кто-то помог тебе в этом. Пора вернуться, ты уже это делаешь. Я и в детстве была всегда полной. Очнись, ты не в детстве. Большинство людей в раннем детстве были пупсами. Многие были толстыми до подросткового возраста, момента полового созревания. И выровнялись, когда поняли, зачем нужно быть привлекательными. Выравнивайся и ты. Сейчас. Ты перестала есть после 18:00 до обретения результата. Пошла в зал для того, чтобы снизить побочное обвисание кожи от снижения веса. Имеешь наглость отказаться от трапезы у мамы или бабушки? Поняла про проблемы на фиолетовом уровне, да? Отлично, я не зря в тебя верил. Нет, слабое звено необходимо для баланса во Вселенной. Но выбор быть им или нет свободный, и он по-прежнему твой. Иди перекуси, книгу подари тем, кого не любишь, им точно зайдет. Тебе она рано попалась в руки или попросту зря.